Глава 15. Плохой танцор. Гулянка только набирала обороты, а я уже устал принимать поздравления от боевых друзей, с которыми был на поле мести, от лизоблюдов, от послов и гостей короны Дикары, от неизвестных мне дворян, от всех, кто пытался составить обо мне полное впечатление и произвести благоприятное на меня. Пятую часть тех, кто жал мне руку, я бы хоть сейчас отправил на плаху. А что? Власти у меня теперь немерено. Могу при случае отдать приказ о задержании или казни любого, кроме лиц королевской крови Дикары. А их насчитывается только трое. Ха-ха, три раза. Это только кажется, что я такой могучий и влиятельный. Идиотское распоряжение мало кто будет выполнять. Да и не отдам я его. Наконец, поток поздравляющих, знакомящихся и прочих сошел на нет. Как я понимаю королей, которые всеми силами пытаются избавиться от подобной участи? Наконец, в тесной компании благородных анархистов и его высочества я смог нормально выпить и поесть. Правильно мы сделали, что приказали слугам сдвинуть вместе несколько столов. Наши дамы уже полчаса как отрывались на местной дискотеке. Эран первый не танцует, и всем остальным принимать участие в этом действии не обязательно. «Влад, опасность сзади», — прошептала Арна и вернулась к своему брошенному на несколько секунд кавалеру. «Принял, подруга». В отражении украшенного серебром стеклянного бокала я увидел женушку, которая целеустремленно подбиралась ко мне. «Что делать?» Я схватил пару орешков и сунул их себе под язык. Дикция изменится, надо немного хрипеть, и тогда все будет пучком. Хорошо, что я по привычке обтер свое тело с утра настойкой охотников, убирающей все запахи. Элла, как мне намекнула чей-то, до нашего свидания осталось еще пара часов. Зря ты ко мне идешь, танцевала бы со своим хахалем и дальше. Вернее, с хахалями. «Я все вижу, и мой счет к тебе только растет. Так, надо еще в разговоре с ней избегать своих словечек». «Граф», — раздался у меня за спиной чудесный голосок, — «уделите мне время». «Я плохо танцую», — повернувшись, сказал я. «Да и не очень хорошо себя чувствую». «Вот поэтому я к вам и подошла», — улыбнулась Элиана. «Я хорошая магиня жизни и могу вам помочь. А потом мы потанцуем, конечно, если я вас излечу». «Да, а зачем ты так всматриваешься в мои глаза? Иллюзий на них нет. Наслаждайся их естественным с недавнего времени цветом». «Вы не сможете меня излечить, герцогиня», — усмехнулся я. «Повелитель жизни оказался бессилен. Но один танец с вами я выдержу». Я снял перчатки и пригласил жену в круг. «А если я все же смогу вам помочь?» — сказала Алиана, кружась со мной в танце. «Буду очень рад», — улыбнулся я. «А теперь говорите, чего вам от меня нужно?» «Вы всегда так грубы с девушками, граф?» — спросила Алиана. «Нет, только когда они считают меня идиотом», — ответил я. «Герцогиня, хватит пускать туман. Вокруг вас слишком много ваших поклонников. Значит, вам чего-то от меня нужно. Только не надо мне говорить, что вы так безмерно восхищены разгромом гоблов, который произошел под стенами моего замка, что готовы скрасить мое одиночество в постели». «Вы правы, граф», — усмехнулась моя жена. «Скажите, откуда у вас такое имя? Оно ведь довольно редкое». «От папы и мамы», — рассмеялся я. — А от кого же еще? Что вас еще интересует? — Просто вы, — подарила мне улыбку Элла. — Вы мне очень напоминаете одного моего знакомого. Напоминаете своей силой, своим характером, манерой поведения и именем. Он тоже никогда не отступает перед трудностями, и для него не существует слова «невозможно». Он так же, как и вы, презирает фальшь. Маска хорошо скрывает ваше лицо, но тело вас выдает. Когда вы говорили с теми, кто был вам неприятен, ваша рука неосознанно слегка тянулась к рукояти эспадона. «Блин, Если бы я не изменил своей моторики, то Алиана бы в раз меня просчитала. Она проходила спецподготовку и является опытным бойцом. Конечно, в своем роде. Не надо было мне так налегать на спиртное. Сам дурак. «А где же ваш знакомый?» — спросил я. «Имя Джайд не слишком похоже на имя Влад». «Далеко», — улыбнулась Элиана. «Благодарю за танец, граф. Навестите меня завтра, и я попробую вам помочь». Танец закончился, и я отвел жену на место постоянной дислокации, к этому Делону. Так, моя женушка мне не врала. Она что-то почувствовала, но сама не поняла, что. Слава богу, да, такая малость. Она проверила меня на личину и иллюзию во время танца при помощи амулета. Опытная магиня и умелая стерва. Вон как опять флиртует с этой падалью. Ничего, будет и на моей улице праздник. Кстати, Элла, твои манипуляции засекли. Дежурный маг смотрит на тебя во все глаза, но ничего не предпринимает. Слишком высокий у тебя статус. А когда я дождусь команды на выдвижение от Чейты, то переоденусь в другую одежду, верну себе прежнюю моторику. Спасибо тебе, гвардеец, опять. И поговорю с тобой по-серьезному. Я буду последний, кого ты заподозришь в том, что я твой муж, когда я покину твое общество. Как же, ты же меня рентгеном просветила. Горал, и тебе спасибо. Зачем пользоваться магией, когда все можно сделать гораздо проще? Амулетом ты, женушка, при нашей встрече без масок воспользоваться не сможешь. Я об этом позабочусь. Я сломаю к чертям собачьим твой веер. Все нормально? Спросила меня подошедшая Арна. Да, ответил я. Она что-то почувствовала и попыталась разобраться, в том числе и магией. Странно, пробормотала Арна. Если бы я не знала, что ты это ты, я бы тебя ни за что не заподозрила. Много похожих по комплекции мужских фигур в этом зале. И Влада есть, усмехнулся я. Целых трое, улыбнулась Арна. Я работала, а не развлекалась, как Дуняша. Да, на 1500 мужиков, присутствующих в этом зале, есть целых 4 Влада. А с другой стороны, Элла ничего не знает про мой замок, котов и школу Джокер. Откуда у охотника и рейнджера подобное движимое и недвижимое имущество? Действительно странно. «Котяра, а теперь я хочу развлечься. Потанцуем?» — спросила волчица. «Да пошло оно все к черту. Потанцуем. Пусть женушка подумает, что я нагло ее обманул. Тем более, что так оно и есть. Тем более, что она опять кружится вместе со своим гомиком. И это я запишу на ее счет». «Леди», — предложил я руку Арни. «Потанцуем, мать его». «Влад, поговорим», — шепнул Папа Мю, проходя мимо меня. «Да легко. Я уже час отдавливаю ноги Арни, Дуняши, Лотри и остальным леди не только из своего графства. Пора и передохнуть. А пара взглядов Эллы доставила мне незабываемое удовольствие. Стерва, тут тебе не здесь. Я почти совсем не калека». «Валид, что случилось?» — спросил я, когда мы отошли в сторону. «Один из моих людей, который следил за общей обстановкой в столице, умер», — мрачно сказал он. «Мне только что доложили об этом. В его задачу входила проверка всяких скользких личностей, которые могут оказаться магами. Час назад он сорвался за очередной группой приезжих, а потом его нашли мертвым. Я уже трижды все проверил во дворце, но ничего подозрительного не обнаружил. Влад, у меня есть к тебе просьба. Заканчивай развлекаться и присмотрись к обстановке. Поброди по коридорам дворца, принюхайся ко всему. Я поднял на ноги всю гвардию и своих людей, но не знаю, что им сказать конкретно. Нужно время, чтобы тайная стража встала полностью на ноги, и я мог получать нормальную информацию, а не обрывки слухов и такие донесения». «Это понятно. Никакая серьезная контора не ставится за неделю. Кадры решают все. Я именно для сокращения времени развертывания сети с частичной потерей качества информации и решил напрячь Зетра. А тут такое не пройдет». «Кто может быть целью?» — спросил я. «Не знаю», — вздохнул Валид. Для меня сейчас самое главное — это Эран, Керт и Чейта, а остальные постольку поскольку. Хотя и там есть свои приоритеты. У меня плохое предчувствие. Да, вот этому стоит доверять. Могут обманывать глаза и слух, но предчувствие охотника, занимающегося такой работой, сбрасывать со счетов не стоит никому. Я сейчас организую небольшую банду из своих баронов и прочих подданных, сказал я. Арну напрягу, она вроде в форме. Хуже не будет, усмехнулся Валид. Смотри в оба, я сейчас концентрирую все силы в главном зале дворца, а ты поброди по окрестностям. Папа Мю пошел дальше по своим делам, а я отпальцевал Арни. Волчица наступила на ногу своему кавалеру, охнула, сослалась на плохое самочувствие и подошла ко мне. «Предупреди всех анархистов, что могут быть проблемы», — начал я. «Пусть завязывают с вином и готовятся к драке. У Валита плохое предчувствие. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Потом мы вместе посмеемся и потребуем с Валита поляну». Глаза волчицы моментально стали серьезными, и она с нехорошим прищуром за несколько секунд просканировала зал. «Оружие есть?» Я посмотрел на ее великолепное тело, затянутое в облегающее красное платье. «Только пара стилетов, Влад», — поморщилась Арна. «Сейчас все сделаю». Волчица легкой походкой отправилась в променад по залу, подходя то к одному, то к другому моему подданному. Анархисты выполнят ее распоряжение. Вчера, после принятия на грудь спиртного, она разделала на мечах всю семейку отморозка, и бароны стали спрашивать меня про мою семью. Мол, там все такие ненормальные, что и женщины являются такими великолепными бойцами. Жаль, что котов я вызвать во дворец не могу. Неправильно поймут гвардейцы, однако. А времени на все согласования и объяснения, что это не убийцы, нет. Да все благородные не смогли провести сюда своих свитских. И так народу много, а головной боли охране еще больше. Жаль, что Македон со значительной частью гвардейцев сейчас находится на юге Дикары. Жаль, что Мирс со своей бандой расквартирован на границе с Эрией. Жаль, что у меня, как и у всех приглашенных на эту пати дворян, у бедра находится зубочистка, а не нормальный меч. «Вы послали свою девушку за костылями для себя, граф?» — раздался за спиной знакомый ехидный голос. «Вы ведь так больны, но от танцев не хотите отказаться. Вы настоящий герой, граф». «Конечно, за костылями для себя», — я повернулся к Элли. «А для кого же еще? Ведь вам, герцогиня, они пока не нужны. Но уверяю вас, что скоро они понадобятся». «Скоро?» — изумилась Элиана. «Они мне никогда не будут нужны. Я могиня жизни». «Вы так часто это говорите», — заметил я, — «что я в этом уже сильно сомневаюсь. Кроме того, особо любопытные герцогини могут скоро поломать свои прелестные ножки, садясь в карету. Бывают такие случаи». Серые глаза моей женушки начали метать молнией. 1-0 в мою пользу. «Я покажу тебе костыли через 45 минут. Ты у меня на лекарство магичить всю свою короткую оставшуюся жизнь будешь. А пенсия тебе не грозит по причине очень несвоевременной смерти. Я тебе покажу, как жарить блины при муже». «Граф», — промурлыкала Алиана, — «скажите, а вам гоблы ничего, кроме головы, лица и ног не повредили?» «Повредили», — согласился я. «Герцогиня, вы забыли упомянуть про глаза и член. Если я вижу перед собой стерву, то сразу хочу ее уложить в постель. Наверняка это ненормально. Как вы думаете, проблема в моем зрении или все-таки в потенции?» Алиана задохнулась от возмущения. 2-0 в мою пользу. «Женушка, это только начало нашего любезного разговора. А вокруг уже начали собираться зрители». И послышались первые смешки. «Блин, Элла, мне работать нужно, а ты отвлекаешь меня по пустякам». «Я думаю, что проблема в вашей детской травме, граф, когда вы пересчитали своей маленькой головкой все ступени родового замка, а потом умудрились удариться своим крючком об оглоблю», — прошипела Алиана. «Про ступени не помню, маленький был», — начал я. «А по поводу крючка и оглобли наверняка вы правы. Вы ведь так хорошо в них разбираетесь и имеете громадный опыт их использования». Набежавшие зрители грохнули. 3-0 в мою пользу. Ты еще не знаешь, женушка, как ты меня довела. А твой опыт пикировки не катит в сравнении с моим. И не надо так наливаться кровью. И вообще, у меня есть работа. Не до тебя пока, женушка. Леди, я поклонился Алиане. Наша беседа была весьма занимательной. Но теперь я вынужден лишить тебя вашего общества. Дела. Повернувшись спиной к зашипевшей гадюке, я быстро вышел в коридор. Так, во дворце трое мастеров-охотников. Валит осуществляет общее руководство. Арна командует группой быстрого реагирования из 20 благородных, а я немного осмотрюсь. Вдруг кого-нибудь убью. Мне так нужна психологическая разрядка. Валит цели не знает, но и так можно предположить, что это Керт. Кому нужно ликвидировать Ирана, если он скоро склеит ласты? Бред сивого Мерина. Откуда ждать удара? Изнутри дворца? Очень смешно. Нужно купить очень многих, чтобы это произошло. Папа Мю сам это понимает. И наверняка его люди контролируют обстановку во дворце. Снаружи идиотизм. Этот путь перекрывают в первую очередь. Уроков недавнего мятежа еще никто не забыл. «Откуда ждать удара?» «Граф», — прозвучал за моей спиной приятный баритон, — «можно с вами поговорить? Или вы очень сильно заняты, рассматриваете гобелены?» «Да пошел ты в задницу! Я тебя сегодня убивать не буду, а твои шаги я слышу уже целых 5 секунд». «Вы чего-то хотели, принц?» — я повернулся к недоноску. «А если удар будет по Керту и Чейти? Вполне возможно». Только зря они пытаются это сделать. Валит охотник и таких промахов не допустит. Напавшие на ребят умрут сразу. «Хотел», — улыбнулся активный пассив. «Я хотел обсудить с вами одну небольшую проблему. Вы нахамили моей подруге, и я бы не прочь с вами прогуляться в сад и поучить вас манерам». «Вот сука, Элла его подруга». «Да я тебя, контрацептив, порву на части, она моя жена». «Ты попал. Валит, я его сегодня убивать не буду, а просто серьезно искалечу. Это для начала. А вот что будет потом, когда он покинет пределы Дикары?» Я зажмурился от удовольствия. «Нет, Зетра я напрягать не желаю. Лично и своими руками. Этот пассив не служит средством отвлечения внимания от удара по лицам королевской крови Дикары. Не та у него должность». И я могу уделить ему толику своего времени. «Вы считаете, что у вас это получится?» — усмехнулся я. «Посмотрим», — улыбнулся принц Джайт. «Я неплохой маг и мечник, вы тоже. Давайте обойдемся без формальностей. Я вас убивать не буду, и, надеюсь, вы меня тоже. Скандал не нужен никому из нас, тем более осложнение отношений между нашими странами. Мы просто поговорим по-мужски. Выбирайте условия поединка. И давайте обойдемся без секундантов. Незачем это». «Нет, не гомик. Нормальный мужик. Но это ничего не меняет. Ты клеил мою жену и ответишь за это». «Только сталь», — высказался я. «Мои заклинания обычно убивают. А мне тоже не хочется скандала. Кстати, а почему вы не позвали вашу подругу? Кто будет вас лечить?» «А зачем ей знать о нашем разговоре?» — поинтересовался принц. «Маги жизни есть при дворе Дикары, и они займутся вами, граф». «Так, этот филин отнимет у меня 1 минуту и все. Потом я освобожусь и заново начну нюхать воздух во дворце. Жаль, что ты приставал к моей жене. Я все равно тебя искалечу, а потом убью. Не сразу, а немного позже. Твою мать, а тебе зачем мешать нашему интиму? Нахрен ты сюда приперлась? Здесь нормальный мужской разговор без всяких женских соплей». «Господа», — прозвенел голосок, — «вы куда-то собрались?» Молчание. «Мы с принцем Джайдом», — сказал я, — «решили осмотреть королевский сад. «Леди, вы имеете что-то против этого?» «Нет», — усмехнулась Элиана. «Я пойду с вами в сад и вылечу одного из покалеченных дураков. Кстати, и приведу его одежду в порядок. Вам нужен скандал, инспектор?» «Мне нужна ты. Значит, ты так беспокоилась за своего любовника, что следила за ним?» «Хорошо, женушка. Я искалечу его на твоих глазах. Я думаю, что тебе это понравится». «Пройдемте в сад», — сказал я. Мы спустились по лестнице и вышли через третий вход в королевский сад. Да, по сравнению с тем, что я видел в Диоре, это жалкое зрелище. Что делать, если внутри дворцовых стен так мало места? «Вы знаете, кто я такой?» — спросил я у пятерки гвардейцев, охранявших этот вход. «Да, инспектор», — ответил старший караула. «Сейчас мы с принцем и герцогиней немного прогуляемся», — продолжил я. «Не надо объявлять тревогу и все такое. Я поставлю полок молчания, а вы не должны беспокоиться. Дежурные маги тоже». Гвардеец кивнул и усмехнулся. «Дворец — это тоже деревня. Все уже все знают. И о моем титуле, должности и пикировке с Элианой. Пара десятков шагов, и мы оказались на небольшой поляне. Так, у меня эспадон, и у него такой же меч, все честно». Алиана встала в стороне и как-то подозрительно смотрит на меня. Блин, все дело нужно заканчивать в несколько ударов. Матрица фальшивой моторики в бою сползет с меня почти сразу. Я снял пуховик. Пусть все будет почти по-честному. Почти, потому что принц в танце стали мне не соперник. И юшмана я снимать с себя не собираюсь. Случайности мне не нужны, я не дуэлянт, я убийца, который сегодня на некоторое время переквалифицируется в Костолома. «Начали!» — улыбнулся я и поставил полок молчания, отсекая любопытных слушателей и зрителей от нашего развлечения. Принц выхватил свой клинок и попытался при помощи диагонального удара снизу вверх увидеть цвет моих кишок. Я сделал шаг в сторону и назад. «Тебя японцы учили технике яйдзюцу?» Мой клинок ударил снизу плашмя по запястью принца. «Плохо тебя учили искусству одного удара». Продолжая движение, я рассек кончиком меча щеку принца. А он неплохой мечник, почти смог уйти. Шаг вперед. Не нужно было делать тебе такого глубокого выпада. Обратным движением сверху вниз по диагонали я хлестанул сбоку плоскостью клинка колено Джайда. «Лучше мне унизить тебя на глазах у своей женушки». Шаг вперед. И эфес моего меча врезается в лицо принца. Да, унизить на глазах любовницы. Это худшее, что можно сделать с мужиком. В погонь тебя, там бы и пытался насадить зомби на свой шампур. Принц упал, а он молодец. Ни крика и ни стона. А когда ломают кисть, режут лицо, разносят колено и сворачивают нижнюю челюсть, это очень больно. Мужик. Так. Программа минимум по нанесению увечий выполнена. Женушка, ты довольна видом своего постельного героя, который пытался изображать из себя доброго хитокири? Как ты на него смотришь? Я почти задохнулся от счастья. Я гений и совсем не прокололся. Фальшивая моторика не успела с меня сползти. Я снял полог молчания. «Герцогиня», — улыбнулся я, — «займитесь своим другом». Копье огня, вылетевшее из-за кустов, пронзило мою грудь, даже не заметив юшмана. Я упал на колени и выронил меч. Налет. Один удар сердца, и рана залечилась. Второе копье разбилось о выставленный пуховик. Цель я. Бахрома накрыла поле боя. Удар воздушного молота бросил меня на землю. Их пятеро. Алиану, прекратившую возиться с принцем, стянула ловчая сеть. Цель она. Элла магически парализована. Убью этого разумника. Бур пробил голову одного из напавших. Я нацепил пуховик на жену и влил в него половину своего резерва. Водяная плеть отшвырнула меня в сторону, и какая-то тень метнулась к лежащему принцу. Я отшвырнул ее тараном в кусты. Вампир? Цель принц? Я и Джайда накрыл своим пуховиком. Вовремя. Два холма, выросшие по краям поляны, столкнулись с грохотом и зажали нас между собой. Блин, что за бутерброд? Зёма? Я принял коричневый цвет. Холм, где нас похоронили, взорвался и разлетелся в стороны. На меня обрушилось очередное копье огня. Водяная плеть и воздушный молот. Пуховик сдох, и моя правая рука упала на землю. Ната! Холод проник в меня. Я полностью магически истощен. Атака мощнейшими быстродействующими заклинаниями повторилась и вбила меня в землю. Тень опять выскользнула из-за кустов. Выжил гад. И его клинок пронзил мне грудь. Удар сердца и холод окутал убийцу. Слишком близко ты ко мне подошел. Я скользнул внутрь своего сознания и принял свет Таи. Удар сердца. Чертова зубочистка осталась в моем теле. Опять три заклинания обрушились на меня. Отрублена моя левая рука. Я остался без кольца жизни и цепи стихий. Вперед! Бур пробил голову еще одному нападавшему. Пуховик вновь развернулся вокруг меня. Да кто они такие? Копье огня и воздушный молот в очередной раз били меня в землю. Хрен вам! Бур и еще раз бур! Кажется, все. Вернее, точно все. А у вампира был артефактный клинок. Вон как задорно торчит он из моей груди. А кольцо жизни вещь хорошая. Как оно почти залечило рану. Как приятно лежать на жухлой траве. Ошибка. Нужно было подождать, пока вампир вытащит меч, и только потом его убивать. Меня атаковали 4 магистра и высший вампир. А я их убил. Великолепно. Или 3 магистра. Да черт его знает. Но моя броня из холода не идеальна. Да и пуховик тоже. А впрочем, чего я хотел? Еще одна ошибка. Нужно было сразу призвать холод. Тогда, может быть, мою защиту не пробили бы. Я влил остатки своих сил в 3 пуховика. Мне, Элли и Джайду должно хватить до прибытия подмоги. Им двоим уж точно. Жаль, что я не могу поднять голову и посмотреть на мертвых врагов. Меч убивает меня. Вы считали меня вербалистом и мануальщиком? Хрен вам. Я рунный маг. Водоворот. Все развлекаешься, мрачно поинтересовался пятнистый глюк. А что мне еще остается делать? Спросил я. Кстати, если мы так часто общаемся, то, может быть, представишься мне? Хизар, буркнул глюк. А то ты меня раньше не знал. А сейчас заткнись и не мешай мне. Я и так с трудом прикрываю и задерживаю тебя. Какой грубый глюк. Хотя странно. Обычно мы с ним общались в Сером Мареве. А теперь я просто вишу в пространстве. И с большим неудовольствием вижу, как мое тело пытаются расчленить. Козлы вы, а не гвардейцы. Стоп, гвардейцы? Они самые. Вздохнул мужик в челме. Твою. Рядом со мной, кроме Хизара, еще находятся 4 полупрозрачные фигуры. Один челмистый, второй громадный мужик с мечом, третий имеет небольшие жабры за скулами, а четвертый длинноухий. Вы кто такие? Зема, ок, вот и воз, недоуменно ответил мне челмистый. Вы люди? Тьфу, то есть разумные. Личности переглянулись и пожали плечами. Твою мать, значит, с цепи стихий были не элементали, а 2 человека, 3 тонны эльф. «А почему вы раньше мне такими не казались?» «Да мы и сами в первый раз видим себя, Влад», — возмутился челмистый. «А хрен ли вы смотрите, как мою жену пытается унести парочка предателей? Работать, мать вашу, стихию, бегом!» «Мы не можем, Влад», — вздохнул Зёма. «Ты полностью пуст. Какого хрена ты влил всю свою силу в защиту этих смертных? Блин, Хизар, ты можешь что-то сделать?» «Только отпусти тебя на свободу, придурок! Хель явно обрадуется такому подарку! Заткнись и не мешай мне!» «Пошел на хутор, баран! Она моя жена!» «Вечно ты себе выбираешь женщин с чистой душой!» — огрызнулся глюк. «От них только одни проблемы!» «Да пошел ты нафиг! И без тебя есть кому работать!» Из двери дворца вырвался ощетинившийся оружием клан анархистов. Впереди всех была Арна и очень задорно размахивала 2 фальшеронами. А где она их взяла? Твою! Волчица напала на 2 предателей, которые уже почти похитили тело Алианы, и начала с ними очень плотно беседовать. А остальной отряд тем временем с огромным увлечением рубил своими зубочистками десяток гвардейцев, которые попытались прикословить им. Анархисты — отличные воины. Это я и раньше знал. Но в таком остервенении я их еще не видел. Опаньки! Банар скосил тройку оставшихся в живых предателей булобом. Молодец, не зря я объяснял тебе основы этого плетения. Твою! Из дворца вылетела Дуняша, прикрываемая телами и сталью Норма и Торма. И сила смерти заполнила изуродованный сад. «Что она творит?» – прошипел Хизар. «Она сошла с ума? Я не смогу тебя удержать. А мага жизни я тут не наблюдаю». «А моя жена?» – поинтересовался я. «Так она». Хизар заткнулся и уставился на Дуняшу, которая одним коротким речитативом сняла пуховики с трех тел. «Мама моя!» Сестренка умудрилась еще разблокировать Элиану. «Ерана, твоя методика совмещения вербальной и рунной магии великолепна, а пуховик необходимо доработать. А почему так матерится Валид, который выскочил с садовниками из дворца и прошел сквозь ощетинившийся сталью круг анархистов, окруживших поляну? Блин!» Арна упала на колени рядом с моим телом, подняла свою прелестную голову к сестрам и громко завыла. А голосок-то у нее в обеих ипостасях одинаковый. Сестренка рухнула мне на грудь. А откуда здесь появились коты? Они прорвались сквозь охрану парадных ворот? Кто их вызвал? Блин, короткая команда папы Мю и набежавшие гвардейцы, которые почему-то не атаковали котов и анархистов, отбросили свое оружие в сторону и легли на землю. Садовники принялись вязать им руки и срывать амулеты. Вру! Большая часть поваров ломанулась обратно во дворец. Шидар скотина обнял Дуняшу и стал что-то нашептывать ей на ушко. 10 нарядов вне очереди. «Как ты посмел приставать к моей сестре? Что ты ей говоришь? Куда нужно силу направить?» А у Дуняши начало что-то получаться. Вот это симбиоз. Один указывает на пальцах, а вторая выполняет. Дикий крик очнувшейся Эллы. Несколько шагов. И она, оттолкнув Арну вместе с Дуняшей, стала меня обнимать. «Приятно, черт возьми, но мне кажется, что уже поздно. А почему ты не подбежала к своему хахалю, к горлу которого Валид приставил кинжал и стал задавать различные вопросы?» «Получилось!» – вздохнул Хизар. «Хель не получит твоей души». «А кто получит?» – спросил я. «И у кого получилось?» «Твои вечные шуточки сейчас неуместны», — взорвался Глюк. «Ты можешь не помнить своего прошлого, но думать головой тебе это мешать не должно. До встречи и помни мои слова, придурок!» Арна приставила мои руки к моему же телу и вырвала меч из моей груди. Силы жизни и смерти, уже несколько секунд заливавшие поляну, слились в одну стихию. Вот это да! Водоворот! Так, проведем краткую ревизию своего состояния. Вроде все на месте. Важные части моего тела все на месте. И цепь стихии присутствует вместе с кольцом жизни на левой руке. Не зажали обормоты. Лежу голенький на кровати под тонким одеялом. Меня обнимают две женщины, судя по запаху, слева Арна, а справа Дуняша. Вру, к моей голове прижат еще один женский животик. «Чей-то? Твою тещу, ты что тут делаешь? Королева без 5 минут. А если об этом узнает двор? Итак, я с Валитом недавно разговаривал насчет подчистки концов одной истории. Тогда все в замке одного графа, кто знал о твоем положении, о том, как с тобой обращались, я прикончил. Вернее, отдал приказ убить. Но ведь остались живых те, кто смог убежать. Да, они не знали никаких подробностей». Не знали о твоем положении. Четвертый выяснил у графа точно. Тогда меня это устроило, и команды на тотальную зачистку я не дал. Но одно дело баронесса, а другое принцесса. Кому нужны лишние сплетни и слухи? Кто-то что-то слышал или видел, а будущая королева должна быть святее Папы Римского. А теперь ты так себя компрометируешь. Я открыл глаза. «Да, похоже, компромата здесь придворные сплетники не найдут». За окнами разгоралась утренняя заря, а комната была забита котами и анархистами, причем половина развалилась в креслах, а другая половина бдит. Принц Керс в числе первых. Сплетникам ничего здесь не светит. Не может быть подобной групповухи с четырьмя десятками воинов в полной броне. Да и пока не разберутся с различными непонятками, компания котов и анархистов – самое лучшее, что может быть для принца и принцессы Дикары. Я пошевелил вновь обретенными руками. «Братик!» – крикнула мгновенно проснувшаяся Дуняша. «Влад!» – подпел ей дуэт Арны и Чейты. «А кто ж еще?» – пробурчал я, нежно обнимаемый шестью женскими ручками. В комнате на несколько секунд возник небольшой хаос. В строгой очередности ко мне подходили коты и анархисты. Смотрели в глаза, приветствовали или отдавали честь и возвращались на свое место. «Когда это закончится?» – прошипела Арна и больно дернула меня за волосы. «Когда это закончится?» – оскалилась сестренка и укусила меня за нос. «Отвечай!» – гаркнула Чейта, выворачивая мне ухо. «Тебе лучше ответить, Влад!» – усмехнулся Керт и присел на кровать. «Да в чем я провинился?» – возмутился я. «Вассалы, спасайте своего сюзерена!» В комнате грохнуло, и ни одна сволочь не пришла мне на помощь. «Вот скоты! Ведь меня сейчас лишат носа, ушей и волос, а сопротивляться я не могу, я ведь голый. Ладно, Арна, но Дуняша и чей-то? Что тут происходит? Третий гад ржет громче всех, и в глазах моих вассалов я вижу не сочувствие беззащитному мне, а только восторг и сожаление, что главного они не застали. Я скользнул в свое сознание. Блин, те крохи, что присутствуют во мне после полного магического истощения, не помогут поставить пуховик. «Зачем меня спасали, если сейчас пытаетесь убить?» – завопил я, выныривая обратно. «Помогло. Теперь меня не пытают, а целуют и гладят. Уже лучше. А когда мне все объяснят, станет совсем хорошо. Блин, сестренка еще и разревелась. Ну зачем ты это делаешь, Дуняша?» Я прижал ее к себе. «Не делай так больше, братик!» Всхлипнула сестренка и спрятала свое лицо у меня на груди. «Да чего я такого сделал?» Вздохнул я, перебирая ее волосы. «Ничего особенного», — сказал Керт. «Только почувствовал неладное и решил вытащить из дворца принца Джайда вместе с герцогиней Чинор. Решил сам разобраться со смущающими тебя вопросами, оградить остальных, а не спрятаться за спиной охраны. Да, забыл, еще и прикончил пятерку из Серого Ордена, которые должны были убить принца и похитить герцогиню. Кстати, в этом деле им должны были помочь полтора десятка гвардейцев, которым основательно почистили голову 2 дня назад. Хватит или еще что-то сказать?» Я слушал и медленно выпадал в осадок. Серый Орден – это банда из нескольких пятерок убийц разумных, которые слишком эффективно работают. Мало кого они не могут достать. Действуют в основном на юге Сатума и являются головной болью всех спецслужб. Берут очень дорого, но за последние лет 70 у них не было ни одного прокола. Убийства, похищения и так далее служат основным источником дохода этих мерзавцев. 5 лет назад пятерка серых умудрилась завалить короля Виларии. Да, все они погибли при отходе, но свое дело сделали. Фанатики работы, мать его. Не темные, и это самое плохое. Элита убийц, презервативы использованы. Вот это мне повезло. А что касаемо остального, так я уже этому не удивляюсь. Опять я герой, который вызвал огонь на себя. Когда это закончится? Кстати, гвардейцам мозги подправили. «Состав хулиганов?» – спросил я у Керта. «Повелитель разума, повелитель воды, магистр огня, магистр воздуха и высший вампир из клана дерева. Тебе хватит?» – усмехнулся Керт. «Повелитель разума может сделать так, что некоторое время разумные будут нормальными и даже верными короне, а потом получайте приказ и сразу становитесь заговорщиками». «Рассказывай дальше», – попросил я. «А что рассказывать?» – удивился Керт. «Заплатили им за убийство Джайда и похищение Алианы 50 тысяч золотых. В Бариту они прибыли 2 дня назад. Разумник смог обработать 15 гвардейцев, которые веселились в одном трактире. Проверка, которую проходят все воины по очереди, до них должна была добраться через неделю-другую. Нет у короны Дикары ресурсов, чтобы каждый день проверять пару тысяч человек. Но парочка отличных некромантов есть. Они выяснили такие милые подробности. Убийцы вырезали караул и попытались заняться тобой. Они ошиблись. Это ты ими занялся, а не они тобой. Дела. Принца приняли за мужа Эллы. Великолепно. Но самое главное, что ее хотели похитить. Жаль, что я их так быстро убил. Заказ был не от церковников. Похищать ту, которая при соответствующей обработке может стать святой, будет лишь полный идиот в рясе. Элла их возненавидит. И придет северный лис данному затейнику. Хотя, возможны варианты. Эльфы или темные? Да черт его знает. «Куда должны были доставить герцогиню?» — спросил я. «Да проклятый его знает. Таких подробностей выяснить не смогли. Слишком качественно ты их убил. Пробиты головы у четырех серых, а вампир вообще стал ледяной статуей», — ответил Керт. «А теперь я повторю вопрос девушек. Когда это закончится? Почему ты не обратился к графу Элдали? Когда почувствовал неладное, сколько можно рисковать собой? Ты считаешь себя бессмертным?» «Да хрен его знает, кто я такой». Хизар об этом очень грубо намекал. «Кстати, если я не помню кое-чего, то совсем не значит, что я не могу это вспомнить. Попросить Элину покопаться в моей голове? Опасно в первую очередь для нее самой. А ведь как грамотно организовали дело, суки! Праздник жизни, куча незнакомого народу. Охрана стоит на ушах, да и мало ее. Тут тебе и раздолье для проведения всяких террористических пакостей. Так, по морде лица третьего я вижу, что ему есть что сказать, но остальным это знать будет наверняка неинтересно». «Влад», — дернул меня за волосы чей-то. «Больше не буду», — поклялся я. «Да и не понимал я, что происходит. Все получилось случайно. Хрен я сдам вам папу Мю и расскажу о своих реальных намерениях. Проколы бывают у всех, а сейчас озвучивать то, что он меня предупредил и попросил понюхать воздух, не есть гуд. Да и не прокол это был, по большому счету. Сколько было гвардейцев и сколько гостей? Наверняка папа Мю плотно прикрыл Керта и Чейту. Так, Арна слишком хитро улыбается, услышав про случайность. Тебе отдельное спасибо за Алиану и котов. Наверняка ты их вызвала, больше некому». «Не понимал», — хмыкнул Райн. «Отлично вывел убийц на себя и совсем не ожидал их нападения. Конечно, разве могли они пропустить такой великолепный шанс на исполнение контракта? Цели выведены из-под опеки охраны, свитских при них нет. А только у одного принца Джайда в Барите было 5 десятков сопровождающих, которые ждали его в снятом на время праздника доме. У герцогини 4 десятка, а ты совершенно случайно поставил цели под удар. И при этом сам стал гарантом их безопасности. Мы все видели, ты больше их защищал, чем себя». «Не понял. Анархисты и коты прибыли после окончания моего развлечения с 5 серых. Как они могли все видеть?» «А как вы кое-что смогли увидеть?» — поинтересовался я. «Просто», — усмехнулась чей-то. «Маг иллюзии тоже есть на службе у короны Дикары. Занимательно было смотреть, как ты слегка ранил принца Джайда, а потом стал прикрывать его и герцогиню, в том числе и своим телом. Ты полный болван, о себе нужно было заботиться в первую очередь». «Насчет своим телом, так этого я не помню. Погорячилась ты, дочурка. Сильно погорячилась. А вот насчет всего остального. И многие это видели?» — спросил я. «Все», — успокоил меня Керт. «Нужно было понять, что произошло. Нужно было разобраться во всем сразу. И твой бой, когда его восстановил маг иллюзии, видели многие дворяне, заполнившие к тому моменту сад. А потом посмотрели и все остальные, когда граф Элдали, записав его на кристалл, продемонстрировал бой в главном зале его величеству. Ну, папа Мю, я тебе это еще припомню. Хотя твои мотивы мне ясны и понятны. Вот кто такой есть по жизни рука короля Дикары. Бунтовать или не подчиняться его требованиям есть желающие? Как нет? Неужели всех идиотов убили на поле мести? Выходите и ничего не бойтесь. Ну, испепелят вас немножко. «Так какие в этом проблемы? Не стесняйтесь!» «А послы ничего сказать не хотят?» «Особенно вон та морда лица, на которой написано крупными буквами слово «Эрия». «У тебя вопросы есть, гад?» «А сейчас мы с тобой побеседуем в отдельном кабинете. Наверняка это ты все организовал». «Как нет? Ты тут ни при чем?» «Докажи мне, и тогда я тебе, может быть, и поверю». «А какие вообще в последнее время у Эрии претензии к Дикари?» «Их давно нет?» «Странно, вроде были». «Пойдем и побеседуем, мой лучший друг». «Потери при прорыве во дворец были?» Спросил я третьего и поднес свой кулак к точеному носику Арны. А эта стервочка потерлась о него щекой. «Нет», — улыбнулся номер. «Били мечами плашмя. И там-то было всего 20 гвардейцев. Как можно так безответственно относиться к охране главного входа? Пятый бы научил местных придурков, как строем обедать». «Да, в деле продвижения лингвистики на Орландии я преуспел здорово. Шейк, парень, Лакар и Сен смотрят на меня и третьего, как на аватара Ресса». «Наши леди где?» — спросил я. «Под охраной в доме», — ответил Райн. «Сразу их туда отправили, когда наши дружинники примчались во дворец». «И?» — потребовал я продолжения. «Часть воинов осталась во дворце и следила за поведением проверяемых гвардейцев», — ухмыльнулся Райн. «Когда случается такое, лишних вопросов не возникает ни у кого. Некроманты дали информацию, и пока ее не проверили, охрану их высочеств, его величества и входов во дворец несли наши люди». «Понятно. Значит, 2 сотни дружинников-анархистов, которые выступали свитой бывших вольных баронов, временно стали дворцовой гвардией. Папа Мю принял единственно возможное в этой ситуации решение. Его дровосеки роют, а анархисты охраняют. Мол, вассалы, последние разумные на Орландии, которым выгодна смерть короля или их высочеств. Тем более, что 20 воинов из этого отряда вообще являются дружинниками Керта». Дверь в комнату открылась. Внутрь помещения вошел папа Мю и медленно отвел руками прижатые к его горлу клинки. Да и коты уже сообразили, что зря они так нервно прореагировали. И анархисты опустили эфесы своих игрушек. А Дуняша смутилась и деактивировала поцелуй белой невесты. Вот это да! Ну, сестренка, ну ты молочина. Это же уровень мастера магии смерти. А ты ею занимаешься всего ничего. «Вижу, что все в порядке», — усмехнулся папа Мю. «Мне доложили, что в этой комнате стали раздаваться жуткие крики. Внутрь мои люди не стали врываться, у тебя слишком бешеные вассалы, Влад. Поделишься ими со мной? Мне такие рубаки, которым плевать, кто перед ними стоит, очень нужны». «Перебьешься», — ответил я. «Самому не хватает. Кстати, что с принцем Джайдом и герцогиней Алианой?» «Да заперты в комнатах во дворце под охраной», — ответил Валид. «Нечего им шляться по разным местам, пока я все не проверю». «Ты еще не сделал этого?» – удивился я. «Почти сделал», – усмехнулся Валид. «Сейчас заканчивается прочесывание бариты и проверка всех слуг. Потом я лично отвешу пинка принцу Джайду и отправлю его под охрану Калым. Мне только различных случайностей не хватает». «А герцогиня?» – спросил я. «Она отказывается покинуть бариту», – ответил Валид. «Своим боем ты произвел на нее неизгладимое впечатление. Перед тем, как покинет город, герцогиня хочет увидеть тебя и поблагодарить». «Ну-ну, это ты сказал для окружающих. А ведь на самом деле вопрос в другом. Ты просчитал меня, вон как ты улыбнулся и покосился на Арну, которая вернула тебе улыбку. Одного ты не знаешь, Валид, что она моя жена, а не любовница. Все, хватит бездельничать». «Леди», — произнес я могу одеться. «И зачем так фырчать?» «В сад, пошли все в сад, и дайте мне время заняться своим гардеробом. Кстати, где он?» В качестве ответа на свой невысказанный вопрос я получил сверток с одеждой от Чейты. «Пригодится, скромник», — проворковала она. «Переодевайся быстрее, тем более, что все подробности твоего тела я видела, когда смывала с тебя кровь вместе с Евдокией и Арной. Кстати, ты находишься в моих покоях. Не заметил, любовничек? И почему так все вокруг начали ржать? Дамы, пошли вы подальше. Хоть какое-то имейте уважение к моей скромности. Не умру я здесь от одиночества. Тем более, что третий с котами еще долго не отпустит одного младенца на одну прогулку. По их лицам это читается четко. «Принц Керт, принцесса Чейта», — доложил Валид. «Мне только что сообщили, что дворец полностью проверен. Я ручаюсь головой в вашей безопасности». «Папа Мю, спасибо. Сигнал на твой амулет пришел еще минуту назад. Уж на бахрому у меня сил хватило». Часть народа потянулась к выходу. «Так, вроде все в порядке». Я отложил пустой флакон из-под эликсира жизни в сторону. Походным ордером, я в центре, а со всех сторон коты, мы вывалились из покоев Чейты. Да, никогда не понимал этого обычая. Зачем супругам иметь две спальни? И так ясно, что Керт и Чейта все время спят в одной постели или частично спят. Уж слишком сильно блестят их глаза, когда они смотрят друг на друга. Валид хоть и ручался, и дровосеков вокруг полно, но их высочеств со всех сторон прикрывают анархисты. Да, это надолго. Парень Сен, Лакар и Банар вообще закрывают ребят своими телами. Дуняшу прикрывают Норм и Торм. У нее появилось два новых кавалера. Ребята, вам ничего не светит. Ей бы со старыми разобраться. «Ваше высочество, надо подготовиться к коронации», — сказал Валид. «Не умрешь без опеки?» — спросил меня Керт. «Иди, иди, а потом еще раз иди и снова лесом», — ответил я. «Райн, присмотри за этими высочествами. Мне хватит своих воинов, чтобы подавать мне носовой платок». «Сделаю, граф», — усмехнулся анархист. «Пошли команды, и наш отряд разделился на две части. Вот так-то лучше». «Котяра», — проворковала Арна. «Я думаю, что поблагодарить герцогиню за спасение твоей жизни ты сможешь и без меня с Дуняшей. Граф Элдали наверняка проводит тебя». «Намек понял. Волчица, ты настоящая подруга. Эх, был бы я оборотнем. Кто знает, что бы у нас сложилось в жизни. В сопровождении десятка котов, третьего Винира и Шидара я пошел за папой Мю. Вот это да. Мало того, что слуги украдкой смотрят на меня... Так и гвардейцы пытаются отдать честь. Блин, я понимаю, что для коронации нужен народ. И дворян с дворянками только поэтому не попросили из замка. Но такие взгляды мне не нравятся. Женские взгляды. Хорошо, что я под охраной. Пяток садовников папы Мю и мои воины никому не позволят изнасиловать мою тушку. Я вчера ругался про себя на дворянок, которые страстно смотрели на любовника моей жены. Сейчас! То были очень невинные взгляды. Это я уже понял точно. Боже, а зачем так выставлять свой великолепный бюст, баронесса Элдина? Я прекрасно помню вашу фигурку. Мама, роди меня обратно. Мы вчера потанцевали всего один раз, и никаких обязательств я вам не давал. Да и мужики не отставали от девушек. Битва с гоблами — это одно, а то, что они увидели своими глазами вчера, — это другое. Это они так думают. Хватит так восхищенно на меня смотреть, мать вашу. Кстати, орлы, как вы себя чувствуете? Нормально, Влад, ответил мне Зёма. Скажи, а Е2, Е4 – это самый разумный ход в начале партии? Да, и эти туда же. Зря я объяснил им правила игры. Теперь режутся постоянно. Причем я у них являюсь экспертом по шахматам. Нашли, блин, Каспарова. Орлы, я с вами еще разберусь. Не сейчас, а позже. Видишь дверь? Усмехнулся Валид. А то нет. Пятерых гвардейцев и двух дровосеков, охраняющих эти покои, не заметить сложно. А ты, папа Мю, язва. Думаешь, что все знаешь, что все просчитал? Так хрен тебе вгрызло. Вижу, ответил я и, подойдя, постучал в дверь. Молчание? Да пошло оно все. Коты уже сменили местный караул. Мне плевать, женушка, хочешь ты видеть кого-то или нет. Я хочу тебя видеть, и никто мне не сможет в этом помешать. Я распахнул дверь и вошел в комнату. Да, неплохая двушка, да и санузел наверняка на высоте. У окна спиной ко мне стоит женушка и даже не думает поворачивать свою наглую рожицу ко мне. Сейчас я с тобой поговорю. Я захлопнул дверь. К черту все притворство. Несколько шагов, и я остановился в метре от нее. Рогоносцем меня сделала. «Вы всегда такой хам, граф?» — поинтересовалась Элиана. «Врываетесь в мои покои, как будто являетесь моим мужем. Это наглость, граф. Я хотела вас поблагодарить, но теперь не буду этого делать. Извольте выйти вон». «Стерва опознала меня по походке. Так, я снял с себя матрицу фальшивой моторики. Будем разговаривать без галстуков. Я являюсь твоим мужем и сделаю с тобой все, что захочу. В этом мире у меня много прав, и никакой адвокат тебе не поможет». Я сорвал сетку, сделанную из золота и жемчуга, с ее волос, и с наслаждением стал наматывать русые локоны на свой кулак. «Что вы себе позволяете?» – прошептала Алиана и прижалась спиной ко мне. «Я буду кричать, граф! Вы – насильник и уродливое чудовище!» «Делай, что хочешь!» – я обнял жену. «Никто тебе не поможет. Ты полностью в моей власти». Я приник губами к ее нежной шейке. Боже, от ощущения тела Алианы в своих объятиях я сойду с ума. Я откинул ее голову назад и впился в губы Эллы. «Сними маску, ветер», — всхлипнула она. «Не могу, мои руки слишком заняты, исследуя твое тело. Ты куда?» Алиана, прекратив ласкать своим язычком мои губы, вырвалась из кольца моих рук, повернулась и решила сама меня обнять. Сияющие серые глаза и две дорожки слез на ее прелестном личике. Ее руки, обвившие мою шею. Ее губы, опять припавшие к моим губам. Ее тело, которым она вжалась в меня. Все, крыша у меня поехала. А разговор я начну позже. Тут такая удобная на первый взгляд кровать. Зачем ты плачешь, Элла? Ты нашел меня. Я не зря написала это письмо. Я не ошиблась, муж мой. «Ты пришел ко мне». Алиана сорвала с меня маску. «Ах так? Тогда я сорву кое-что с тебя. Платье и короткие панталончики на тебе явно лишние. Я поставил полок молчания. Блин, опять магическое истощение». Я лежал рядом с женой и не знал, что мне делать дальше. Я не могу жить без нее. Без этого личика, которое она прижала к моей шее. Без этого тела, которым она обвила меня. Значит, мне пора начать задавать ей вопросы. Тем более, что ее дыхание постепенно приходит в норму. Я перевернул женушку на спину. Не надо на меня так смотреть, Элиана. Закрой свои сияющие глаза, или наш разговор сегодня не начнется. Я сомкнул ее веки своими губами. «Не смотри так на меня», — сказал я. «Не открывай глаз, прошу». «Я не смогу долго это делать. Слишком долго я тебя не видела», — прошептала Элла. «Создатель, как я счастлива!» Котенок, которым успешно стала притворяться моя жена, начал тереться своей мордочкой о мою грудь. «Алиана, так дело не пойдет. Мне работать надо. Я еще жить хочу. А после такой засветки мне будет трудно это сделать. Хотя, может, и наоборот». Героический граф-барон спас герцогиню и стал ее любовником. Реально, очень даже да. Все, я отстранил Эллу от себя. Раз, покрывало кровати треснуло в моих руках. Еще немного потрудился, и у меня получились две очень симпатичные ленты. Сейчас я тебя буду мучить, пытать и допрашивать. Ты скажешь мне все. Я взял левую руку Алианы и привязал ее к изголовью кровати. Два. Осуществлю, так сказать, свои эротические фантазии. Жаль, что нет шампанского и всего остального. Так. Правая рука женушки тоже крепко привязана. Три. Обойдусь без подарка, клубники и сливок. «Что ты делаешь?» — улыбнулась, не открывая глаз Элла. «Сейчас узнаешь», — пообещал я. «Сейчас ты все узнаешь и все мне расскажешь». «Не надейся», — усмехнулась Элиана. «Придется», — успокоил ее я. «Жить захочешь, скажешь все». Подушка треснула в моих руках. «А что ты так счастливо смеешься? Сейчас ты мне расскажешь про свою чистую душу, про талию и все остальное. Как ты смогла меня обмануть своим телом?» «Тоже все выложишь. Про различные делишки короны Милора соловьем разливаться будешь. А потом я тебя спрошу про нашу свадьбу и так далее. Кстати, а почему я на твоем изящном пальчике не вижу кольца? А начну я с самого главного вопроса. У тебя чистая душа или нет? Ты мне изменяла? Спросил я. Да. Открыв свои глаза, усмехнулась стервочка. 5 пропустила через свою холодную постель. Вот это ты зря сказала. Как можно так нагло врать в лицо своему мужу? Ты за кого меня принимаешь? Никого у тебя не было. Я приник губами к груди Эллы и стал забавляться с розовым соском. А перо заскользило по ее телу. А вот это место у тебя особенно чувствительное. А если еще и так? Не надо. Прекрати или займись делом, простонала Элла. Не надо врать, усмехнулся я, оторвавшись от ее груди. Зачем ты это делаешь? Какой вопрос, такой ответ, фыркнула Алиана. А у меня тоже есть к тебе вопросы, муженек. Кто была та шатенка в маске, которая несколько раз прижималась к тебе? Про нее говорили, что она твоя родственница. Кем она приходится тебе? Недоброе предчувствие стало холодить мне грудь. Элла наблюдала за мной весь вечер. Как она меня расшифровала? «Сестра», — сознался я. «Евдокия, значит», — задумчиво сказала Алиана. «Надо познакомиться со своей родственницей. А кто была та высокая брюнетка, с которой ты так фривольно общался весь вечер? Она несколько раз касалась своей грудью твоего плеча. Кто она такая? Тоже родственница в маске? Быстро отвечай. Я увижу, лжешь ты или нет. Второй сестры у тебя нет». «Я попал. Так, надо работать и очень быстро». Перо и пальцы заскользили по телу жены, а мои губы накрыли ее ротик. «Хрен ты что-то сможешь спросить до тех пор, пока я тебя не отпущу. И не надо так извиваться и шипеть». Все, предварительная подготовка к старту межконтинентальной ракеты завершена. Люк открыт, старт. 10 секунд, полет нормальный. Минута, отошла первая ступень. И зубки Алианы впились в мое плечо. Вторая минута. Откинута вторая ступень. А зачем так кусаться? Боеголовка вышла в космос и направилась к цели. Нет, разделяющаяся боеголовка. Хотя нет, обычная, хрен с ним. Все равно термоядерная. Есть поражение цели. Полное накрытие объекта. Я сжал выгнувшееся дугой тело Эллы. Боже, и это все мое. Я счастливец. Одно плохо, что эликсира жизни у меня с собой нет. Насколько меня хватит без допинга, если дважды я уже финишировал? Так кто она такая? Отдышавшись, спросила Алиана. Быстро отвечай мне, кобелина, пока я тебя не кастрировала. Создатель, что мне делать? Помоги мне, как мужик мужику, а? Подскажи, что ей ответить. Ты ведь тоже налево наверняка ходил. Блин, Элла начала вырываться из пут. А в ее глазах я отчетливо вижу плаху, костер, дыбу и много чего интересного. Да за что мне все это? Создатель, я ведь твой почти святой. Спаси меня и, возможно, сохрани для полноценной жизни.